Глава третья. Александра подпрыгивала на месте, уже не хватало терпения ждать. Она купила билет в вокзальном автомате, присела на чемодан у какого-то рекламного щита, так чтобы видно было табло отправлений. Поезд на Сиену уходил через 30 минут. Оставалось чуть-чуть потерпеть. Как обычно, на флорентийском вокзале Санта-Мария-Новелла в сумасшедшем ритме носились студенты, бизнесмены, туристы, монахини. На табло загорелся новый огонек. В двух шагах от того места, где она сидела, отправлялся поезд на Ливорно. Мелькали на табло станции Ластра-Синья, Эмполи. Как она не заметила раньше? Это же подходящий поезд! Девушка вскочила с места и, волоча за собой чемодан, влетела в вагон. Мест свободных не было. С трудом протиснувшись в тамбур, она, как и на вокзале, присела на чемодан, зацепившись за ручку двери, чтобы не упасть при толчках и поворотах. Сердце выстукивало 120 ударов в минуту. Голова кружилась. Задержка перелета, потом 2 дня работы с утра и до вечера, и 2 ночи практически без сна. Акклиматизация, что ли, сказывается? Давали о себе знать. «Ну, потерпи, еще чуть-чуть, совсем ведь немного осталось», — уговаривала она себя, одной рукой держась за ручку двери тамбура, а другой пытаясь сосчитать пульс. За окном проносились поля подсолнухов. Летняя жара сделала свое дело. Вместо знаменитых зеленых бархатных тосканских полей, политых подсолнечным золотом, виднелись лишь чахлые зеленые стебли и грустно свесившиеся желтые головки. На вокзале в Эмполи, даже не спрашивая о цене, она бросилась к первой же попавшейся машине такси. В Кастельмонте! Есть на земле и более красивые, и более яркие места, но ничто не сравнится с мягкой линией обрисовывающих горизонт тосканских холмов, рассыпанных тут и там домиков, дорог, пропадающих в оливковых рощах, и тем особенным светом, который возможен только здесь и ни в каком другом регионе мира и даже Италии. Не зря именно сюда веками стремятся художники, а затем и фотографы. Озоновая дыра, что ли, особенная, уже 1000 лет как стоит над этим местом. Минут через 10 вдали, на высоком холме, показались стены и башни средневекового города Кастельмонте, не случайно носящего свое имя «Замок на горе». Машина затормозила у входа в увитый плющом замок с острыми зубцами на крохотной площади. В распахнутых воротах виднелся старый сад, где мелодично напевал что-то фонтан. Расплатившись, на счетчике оказалась не такая уж и страшная сумма. Молодец она, что не стала ждать прямого поезда. Девушка подхватила чемодан и вошла в темный, прохладный холл замка. Никого. Только отбивают время старинные часы, и сквозь шум фонтана из сада доносятся голоса. «Боже мой, Пресвятая Дева! Синьора! Красавица Синьора приехала!» В холл вкатилась невысокая кругленькая старушка. «Синьора! Красавица вы моя! Да что ж вы не проходите? С дороги устали же! Проходите! Садитесь!» Из открытой двери, ведущей в помещение кухни, плыли потрясающие ароматы. Саша различала традиционный чеснок и сельдерей, потом нотку розмарина, а замковая повариха обняла девушку, стараясь не задеть ладонями в муке. Саша, в свою очередь, обняла пожилую синьору и почувствовала запах миндаля и еще какой-то незнакомый ореховый запах. «Синьора Фивона, я так рада вас видеть! А что это такое вкусное вы печете?» «Ой, амаретти же! Погоди, сокровище мое, я сейчас!» Синьора метнулась на кухню и сразу же возвратилась, выкладывая в Сашины ладони еще теплые пирожные. «Кушай! Устала же с дороги!» На шум вышел молодой русоволосый мужчина, совсем не похожий на итальянца. Намечающиеся залысины совсем его не портили. В мягком джемпере, слаксах и мокасинах он органично смотрелся на покрытой ковром лестнице. Приняв его за наемного менеджера в первый приезд в замок, теперь девушка уже знала, что перед ней его владелец. «Доброе утро! Мы вас ждали! Здравствуйте, Александра!» «Доброе утро! А вы Роберто?» «Я вас помню!» «И я вас помню!» — улыбнулся он. «Тут ваша подруга Джованна уже 3 раза забегала, про вас спрашивала. Кофе с дороги?» «Пока вашу комнату готовят, идемте. Я покажу вам, что мы тут изменили за этот год. Вы ведь уже давно не были нашей гостьей». Он, подхватив чемодан, поднялся на 2-й этаж, несмотря на протесты Саши. Ведь владелец замка не должен носить чемоданы постояльцев. «Вот», — толкнул он одну из дверей. «Вот как мы тут все реконструировали. Нравится?» «Не очень», — грустно ответила девушка. «Как это?» — не понял молодой человек. «Мы столько труда вложили. А вот смотрите, какая прекрасная душевая кабина с эффектом джакузи», — гордо сообщил он. «Мне нравится», — покраснев, исправилась Саша. «Но я же помню прежний стиль. Старый, деревенский». «А-а-а!» — улыбнулся хозяин и толкнул другую дверь. «Вот так?» Огромная широкая кровать занимала половину светлой комнаты с окном, выходящим в долину. Отсюда, с высоты горы и замка, весь нижний город и даже далекие холмы были как на ладони. На деревянной панели в спинке кровати, специально предназначенной для прикроватной Мадонны, как про себя звала ее Саша, тускло блестел старинный образ печальной женщины с молитвенно сложенными руками. «Именно так! Ох, как здорово!» «Ну, тогда заходите», — улыбнулся он. «Я сейчас ключи поменяю». Учитывая, что по броне ей полагалась одноместная комната, этот вариант, явно рассчитанный на 2 человек, был более чем хорош. Саша вошла и распахнула ставни. Внизу, в долине, зазвонил колокол на церкви. Тут же звон подхватили часовая башня верхнего города и старая колокольня древнего храма на площади. Любимый город. Самое прекрасное место на земле. Башни, замки и дворцы верхнего города, называемого замком, пламенеющие на закате терракотовым огнем. А вокруг холмы, долины, ручейки, между которыми раскинулся более современный нижний город. Пение птиц и стрекот цикад по вечерам, сменяющиеся густой, мягкой ночной темнотой. Туман, накрывающий холмы по утрам. Есть места живописнее, есть интереснее, есть знаменитые, вызывающие трепет у множества людей. Но нет другого, куда так тянуло бы. Ей повезло. Впервые попав сюда случайно, в отпуск, она возвращалась снова и снова. Каждый раз выгадывала хотя бы 2 дни в деловых поездках, чтобы вернуться, чтобы снова погрузиться в неспешную жизнь маленького средневекового городка. У девушки появились здесь друзья. Ее узнавали в местных ресторанчиках и всегда радовались ее приезду. И обязательно она останавливалась в увитом плющом замке, где несколько комнат традиционно сдавались постояльцам. Последние 2 лет выбраться удавалось нечасто. Работая с итальянскими компаниями, Саша чаще участвовала в судебных процессах в России. но попадая в Италию, в командировку, она каждый раз старалась выкроить хотя бы несколько дней и вернуться в любимую Тоскану. Она до крошки съела восхитительные амаретти, подумала, что обязательно надо взять рецепт у доброй сеньоры Фионы, и упала на широкую кровать, не раздеваясь, не разбирая чемодан. Думала полежать несколько минут, но лишь успела подумать: «Наконец-то я здесь!» и провалилась в сон. «Нене!» — раздался крик. «Как здоровье? Все нормально?» «Все хорошо. А ты? Как семья? Как внуки?» — прокричал в ответ другой голос. Саша села в постели, посмотрела на часы. Видимо, она проспала и весь вечер, и всю ночь. Такое случалось с ней только здесь. Необъяснимое спокойствие накрывало девушку, как только она ступала под своды старого замка. Высокая кровать с толстой периной и огромное пуховое одеяло неохотно выпускали свою жертву. Было раннее утро, и за окном еще не посветлело. Она встала, откинула занавеску и ничего не увидела. Казалось, что окно замка плавает в пустоте. Сквозь плотный синий туман лишь слабо пробивались огни далеких фонарей внизу, в нижнем городе. Судя по голосам, два пожилых сеньора встретились в тумане на склоне горы. Как только разглядели друг друга и радостно передавали приветы родственникам друг друга до пятого колена, перебудив всю округу. Одного из них она даже узнала, не по голосу, а по имени. Эмилиана, или сокращенно Нене, часто сидел вечерами на центральной улице и всегда вежливо приподнимал шляпу в ответ на Сашин приветственный кивок. Снизу, из долины, доносился звук проезжающих автомобилей. А туман на глазах вдруг съежился и стал уползать куда-то вниз, пока не превратился в узкую полоску ваты, заполнившую низины между холмами. Вдали, на горизонте, вчерашние тучи, торопясь и толкая друг друга, убегали прочь, оставляя место еще темному небу и золотой полоске на востоке. Саша вздохнула, забралась обратно в кровать и снова уснула. Проснулась она, когда комната была залита солнцем. За окном переливались золотистые от солнечных лучей черепицей красные крыши нижнего города. Вдалеке зеленели холмы с россыпью домиков и убегающими вдаль извилистыми дорогами. Быстро позавтракав, Саша отправилась на прогулку. Несмотря на будний день, городок оставался по-прежнему пустым. На еще закрытых дверях ресторанчиков висели от руки нарисованные плакаты, приглашающие всех на пироги и соусы из дикой лесной груши. На одном из плакатов довольная жизнью упитанная лиса с пушистым хвостом тащила к себе в логово эту самую дикую грушу. В маленьком баре стучали о блюдце чашки. Народ забегал на кофе перед работой. «Куда торопиться? Мы живем, как всегда жили, и 200, и 300 лет назад», — вздохнула кудрявая барменша, кивая на улицу. «Даже кто работает во Флоренции, или в Эмполи, или в Сиене, возвращается сюда, к тишине. Спокойно у нас здесь, мирно». Выпив кофе, Саша пошла вверх по улице. Собственно, и улиц в верхнем городке было раз-два и обчелся. Между ними во все стороны разбегались живописные переулочки, а дома потихоньку ползли все выше и выше на гору. Небольшая площадь была скрыта тенью. Из-за высоких старинных домов солнечные лучи сюда еще не попадали. Но в самой ее верхней точке уже сверкали гербы на древнем дворце правителей долины. Столики вокруг старого колодца, украшенного цветочными горшками, были пусты. К стене приставлены стульчики на которые по вечерам рассаживались местные старички. На людей посмотреть и себя показать. Вот на том крайнем стульчике всегда восседал Нене, сеньор Эмилиано. Все казалось таким мирным, уснувшим много столетий назад. Да и правда, куда можно спешить в таком городке? Подумала Саша. По традиции прошлых прогулок она вышла на аллею, обвивающую крепостную стену, а потом спустилась вниз, к полям. Задыхаясь при каждом подъеме на холм и с ужасом думая о возвращении обратно, в гору. А местные бегуны преклонного возраста живенько пробегали мимо нее по привычному маршруту. То вверх на гору, то вниз. От замковой стены дорога шла в поля, огибала городок и выходила к ближайшим холмам, окружающим город. Тишина здесь стояла просто оглушающая. Еще не было жарко. Зеленые и желтые поля упирались в красно-золотистые и даже фиолетовые холмы. Пели птицы, жужжали над кустами насекомые. Несмотря на подъем, дорога обратно пошла веселее. Крыши, башни и колокольня собора на центральной площади городка приближались, и всего через несколько минут Саша была у знакомого фонтана.